Дверь отворила горничная, такая нарядная, что Катя приняла ее за барыню. — Дома, отец? — спросил Сережа. — Дома. — Легли отдохнуть, — отвечала девушка с удивлением, поглядывая на ношу молодого барина. — Надо разбудить. Этот ребенок, кажется, сломал себе ногу, — решительно проговорил Сережа и, отстранив горничную, вошел в прихожую, осторожно положил больную на широкую деревянную скамью, а затем ушел в комнату отца. Через минуту он вернулся с пожилым господином, у которого было добродушное, но еще несколько сонное лицо. Осмотрев ногу девочки, доктор нашел, что нога действительно сломана и требует продолжительного лечения. Услышав голоса в прихожей, в нее вошла дама, по сходству которой с Сережей Катя догадалась, что это его мать. Она первая вспомнила о том, что родные девочки должны быть очень о ней беспокоиться, и что надо поскорее уведомить их о местопребывании их дочери. Но когда Катя сообщила, что у нее нет никого близких, и рассказала о своей печальной жизни у Савельевны, то Сережа стал просить оставить девочку у них. Это оказалось, однако, неудобным, так как ей необходим был хороший уход и полный покой, и потому Стасов, так звали хирурга, решил отвезти девочку в больницу, при которой он состоял главным доктором, обещал сыну обратить на нее особенное внимание. Однако Сережа согласился на это, не иначе, как заручившись позволением родителей позаботиться о судьбе девочки, как только она поправится. Когда Катю привезли в больницу, она уже едва понимала, что с нею делается. Смутно вспоминала она потом, как накормили ее теплым бульоном, как дали понюхать какого-то лекарства, после которого она потеряла сознание и очнулась уже в покойной, чистой постели, совсем не похожей на подстилку из прелой соломы, на которой она валялась в подвале Савельевны. Она пролежала в больнице несколько недель, и ей казалось, что никогда еще она не была так счастлива. Ее ни разу не били за все это время. Ни разу не была она голодна. Только перевязка ноги первое время была очень мучительна, но ее делали так осторожно и при этом говорили с нею так ласково, что у нее не доставало духу даже жаловаться. Когда она поправилась, ей сообщили, что она, по желанию Сережи, совсем останется у Стасовых. После она узнала, что Сережа просил родителей воспитывать ее как родную дочь, но что те этому воспротивились, находя, что для нее будет полезнее, если из нее выйдет хорошая горничная, способная честным трудом зарабатывать себе хлеб. Сережа сам перевез Катю из больницы в свой дом, где для нее было уже приготовлено помещение возле комнаты его матери. С тех пор для нее началась новая жизнь. Катю одели чисто и прилично, и мать Сережи сама стала учить ее шить, вязать и вышивать, а горничная учила стирать, гладить, служить у стола, убирать комнаты. Сначала Катя себя не помнила от счастья, но потом жизнь ее снова стала меняться к худшему. У нее явился в доме Стасовых враг в лице их племянницы Зины. Зина была высокая, тонкая девочка лет 12, с красивым, но надменным и капризным лицом. Страшно избалованная родителями, она воображала, что весь свет существует для нее одной. Мать ее сильно заболела, и доктор посоветовал провести зиму в Италии. Брать с собой Зину оказалось неудобным, и мать попросила сестру свою, Стасову, приютить у себя ее дочку, на что та охотно согласилась. Зина жила у родных уже несколько недель, когда Сережа привез к отцу нищенку со сломанной ногой, и Зина сразу не взлюбила девочку, когда ее перевезли из больницы в дом ее тетки. Она с презрением относилась к бедности и нищете и не понимала фантазии своего кузена подбирать с улицы всяких оборванцев, как она выражалась. Скоро ее нерасположение к Кате перешло в настоящую ненависть. Однажды. Случилось это дня через три после того, как Катя вышла из больницы. Сережа попросил Зину позаниматься с Катей и научить ее писать, читать и считать. Зина очень резко ответила ему, что не имеет ни малейшего желания возиться с нищими. Сережа сдвинул брови и сурово заметил ей, что не считал ее до сих пор такой бессердечной. Затем он велел Кате ежедневно приходить в его комнату после обеда и сам стал заниматься с нею. Этого Зина уже никак не могла простить Кате, тем более что прежде Сережа проводил с нею то время, которое теперь стал посвящать своему найденышу, как называла Зина Катю в насмешку. Прежде в это время Сережа играл с ней в шахматы, гулял или просто болтал с ней у камина, и самолюбивая девочка очень гордилась тем, что ее почти взрослый кузен, Сережа был уже в последнем классе гимназии, находит удовольствие в ее обществе. С этих пор Зина стала положительно преследовать Катю. Она дразнила и оскорбляла ее из-под тишка, а, выведя ее из терпения и напросившись на грубости, бежала жаловаться тетке. Она даже не стыдилась выдумывать на нее всякие небылицы. Портила и пачкала ее работу, рвала ее платье, разбрасывала ссор в только что убранных Катей комнатах, чтобы ее обвинили в неряшливости и лени. Рассказывала, что будто бы сама слышала, как Катя бранит Стасовых и жалеет о своей прежней привольной жизни. Стасовой и в голову не приходило, что дочь ее сестры, женщины правдивой и доброй, такая злая и нахальная лгунья. Она верила ей на слово, и Катя становилась ей неприятнее с каждым днем. Она охотно бы совсем удалила ее из своего дома, если бы не боялась огорчить своего любимца Сережу. Но она не в силах была заставить себя быть по-прежнему ласковой с бедной сиротой. Стала обращаться с нею холодно, строго и сурово, и тем окончательно оттолкнула от себя Катю и отбила у нее охоту быть такой старательной и услужливой, какой она была первое время. А тут еще Катя действительно начала скучать и томиться в четырех стенах. Она выросла на улице и слишком привыкла к воздуху, движению и свободе, чтобы постоянное заключение в комнатах могло не тяготить ее. Ей казалось, что стены ее нового жилища давят ее. И она, пожалуй, охотно вернулась бы к прежнему бродяжничеству, лишь бы не сидеть вечно согнувшись над работой и не видеть вокруг себя строгих, неласковых лиц. Она, быть может, и ушла бы в самом деле от Стасовых, если бы не те полтора-два часа, которые она ежедневно проводила с Сережей. Она привязалась к нему всеми силами своего детского сердца. Для него она готова была идти в огонь и в воду, и не задумалась бы переносить самое жестокое обращение, лишь бы быть подле него, слышать его милый голос, видеть его ласковую улыбку, знать, что он расположен к ней и не считает ее дурной и неблагодарной девочкой. Но и этого утешения ей суждено было скоро лишиться. Однажды Сережа ждал к себе товарищей. Возвращаясь из гимназии, он купил коробку конфет и поставил ее у себя на столе, а после обеда занимался с Катей меньше обыкновенного и ушел купить еще кое-что. Вернувшись, он торопливо вбежал в комнату своей матери, где она сидела с Зиной и показывала Кате какую-то работу, и объявил, что коробка открыта, и половина его конфет исчезла. Ничего подобного у них не случалось до сих пор в доме. Прислуга жила у них уже несколько лет, а сегодня вдобавок кухарка ушла в отпуск, а горничная была послана за покупками до ухода Сережи и до сих пор еще не вернулась. Значит, некому было взять конфет, кроме Кати.